серые схемы охватили достаточно большой ассортимент продукции ТО, развитие современного законодательства и подстройка его под правила ВТО приводит к тому, что серый импорт несколько сокращается с 47% до 32%. Правда, Центральный банк приводит более низкие цифры, по сути дела, вдвое ниже. Но в данном случае будем считать, что истина находится где-то посередине между экспертной оценкой специалистов и расчетами Центрального банка. Ну и последнее, на что я хотела бы обратить ваше внимание, что, исходя из предыдущей схемы и слайда, у нас в целом уже в российской экономике в течение ряда лет разработан и введен достаточно низкий уровень среднего тарифа, который охватывает порядка 50% продукции. Таким образом, мы разобрали в основном все наиболее актуальные и важные проблемы, связанные с вхождением России в ВТО.